Глава 27. С момента, как Варрелл сказал мне о приезде родителей, прошла целая вечность. Часы показывали начало 4, а я только закончила генеральную уборку и приготовление основных блюд к столу. «Домработница отлично готовит, а ты можешь заняться собой», — начал успокаивать меня муж, когда я стала паниковать. «Я договорился с ней. Ты ведь должна отдохнуть». «Нет, ты не понимаешь. Я должна сделать все сама», — коротко ответила и принялась, как заведенный зайчик из рекламы, делать 10 дел одновременно. Родители ни разу в жизни не похвалили меня ни за что. Возможно, в этом и была причина моего постоянного метания между профессиями, ведь все, за что бы я ни бралась, всегда сопровождалось насмешливыми и презрительными взглядами семьи, как бы говорящих: «Мы тебя любим, потому что деваться некуда. Можем даже сказать, что все получается, но это определенно не твое». А сейчас я вдруг почувствовала уверенность в себе. Варрелл с таким обожанием воспринимал все, к чему я прикасалась, что мне вдруг показалось, что сегодня они смогут мною гордиться. Чем? Да чем угодно. Что смогла сама отмыть дом до блеска, наготовить вкусной еды, привести себя в порядок и обрести любимого мужчину. Без их помощи. Самостоятельно. Варрелл изъявил желание помочь с уборкой. Не думаю, что раньше он занимался чем-то подобным, но четко заявил, что сидеть на стуле ровно, пока я мечусь по дому, как сумасшедшая, с тряпками и флакончиками, не намерен. Тем не менее, посмотрев на то, как он недоверчиво рассматривает пылесос и швабру, решила не рисковать и отправить помощника на кухню. Все же готовил муж отменно, что есть, то есть. К половине 4 я уже вышла из душа и аккуратно уложила волосы щипцами, делая с помощью пенки идеальные локоны. «Что это?» Макс обнял меня за талию, когда я перебирала платье в шкафу. У меня впервые возникло желание открыть гардероб и найти что-то свое, особенное. Но одежду для меня выбирал Макс, поэтому все тут было роскошным, изящным и неповторимым. «Зачем ты завиваешь локоны, когда у тебя от природы все прекрасно? Кстати, платье классное, идеально сидит на твоей фигурке, а попку как подчеркивает, Он вытянул шелковый отрезок ткани с полностью обнаженной спиной. В нем не было излишеств, оно не облегало плотно формы и доставало до колен, но тонкое плетение сзади делало его неповторимым и по-женственному сексуальным. Быстро натянув предложенный Максом вариант, я, наконец, определилась с нарядом. Черные туфельки, найденные мною в шкафу, подходили сюда идеально. Рука мужчины прошлась по моему голому позвоночнику, то и дело задевая тонкие плетеные тесемки и лямки. Лифчик под подобное не наденешь, как и нижнее белье. Шелк выдаст их наличие с головой. «К тому же, это твой последний шанс надеть его куда-либо. Хрен я позволю кому-то любоваться своими сосками и всем остальным. Черт, это платье только для узкого семейного круга. Ну, очень узкого!» Отрезал он и в одно движение развернул к себе. Макс было потянулся поцеловать, но, увидев красные губы и сложный контуринг на лице, над которым я так старательно колдовала, только погладил меня по руке и отошел к кровати. К волосам мужчина тоже прикоснуться не мог. Их удерживали невидимые глазу заколки. «Цыпленок, у меня для тебя что-то вроде подарка». Варрелл, еще не одетый в приготовленный и подобранный мною черный костюм с красным галстуком, потянулся к простому бумажному пакету и вручил его мне. Было неловко что-то принимать. Во-первых, я жила на его деньги, в его доме, и даже моя одежда, по сути, не была такой уж и моей. В ближайшем будущем я, конечно, готова была это изменить, но пока... Во-вторых, мне нечего было дать Максу взамен. У меня не было ни денег, ни даже возможности выйти в город. Заметив мою растерянность, Варламовский перехватил инициативу и сперва достал из пакета фонарик. «Это электрошокер. Я не могу дать тебе что-то посерьезней. На пушку не рассчитывай. Но вот в этом заряда хватит, чтобы вырубить противника. Не убить, поняла?» Так что бей смело, не бойся и всегда носи с собой. Даже по дому». Серьезно приказал он, и когда пару раз продемонстрировал простой принцип работы, отложил шокер в сторону и достал из пакета новую коробочку, серебристо-белую. В ней лежали милые позолоченные электрочасы на белом ремешке. Это смарт-часы. Кроме кучи полезных функций, тут встроен жучок. Чтобы отследить через мобильник, я уже активировал его через свой телефон, а позже объясню, как включить жучок в самих часах. Не считай меня маньяком, просто мне важно, чтобы с тобой все было хорошо. Ты же сможешь в любой момент послать мне сигнал об опасности. Я забеспокоилась. Почему сейчас? Почему сегодня? Что за подарки? Будто мы собираемся не на ужин с моей семьей, а на войну. Насколько он рискует, привозя родителей в этот дом? И главное, не унимался Макс, продолжая давить и давить на меня своей непробиваемой серьезностью. Последний подарок был просто листом бумаги, во всяком случае казался таковым, упакованным в конверт. Муж самодовольно улыбнулся и, пока я осторожно вскрывала содержимое, прошептал. «Знаю, еще рано, просто не мог дождаться. Никогда ничего никому не дарил, кроме Артема. Так что с Новым годом, любимая!» Мои глаза округлились, когда я прочла красную надпись «The French Culinary Institute». Дальше можно было не читать. Я и так знала, что это. Еще когда искала курсы, то пару раз натыкалась на их сайт. Настоящий вуз, делающий из обычных людей асов своего дела, шеф-поваров. Эти курсы были пределом мечтаний всех людей, повернутых на готовки и увлеченных кулинарией. Недостижимым для большинства, потому что курсы длились полгода, стоили 100 тысяч долларов и проходили во Франции. Ты ведь не... Но как? Зачем? Это так дорого и сложно. Нужно пройти комиссию и полное медицинское обследование. Я изо всех сил старалась сдержать подступающие слезы, но в конце концов не истерпела и разрыдалась. К черту макияж и прическу. Привести себя в порядок легко, а этот момент никогда не повторишь. Я подняла голову, и образ Варла размылся перед моими глазами. Я только и смогла что дрожащими губами прошептать. «Ты мне ничего не должен, знаешь это? Ничего. Не нужно откупаться от меня подарками. Достаточно того, что ты рядом». «Должен», — уверенно отозвался он и в одну секунду оказался возле меня, вытирая слезы непонятно откуда взявшимся платком. А я вдруг подумала, что тут тоже есть камеры, и меня в таком виде надо снимать и выкладывать на YouTube. «Ты моя жена, семья, и моя задача сделать так, чтобы ты ощущала себя на своем месте». «Даже если придется уехать в Париж?» — лукаво уточнила я, обнимая его за плечи, делая вид, что не замечаю, как мужчина начал медленно снимать с меня платье. «Язык-то я подучу. Азы знаю, а вот ты что будешь делать с нами?» «Подними руки», — скомандовал он и, стянув с меня платье, бережно положил его на спинку стула. «Боги, это точно происходит, или я уснула в ванной от усталости?» «Не знаю, что будет дальше, но пока будет лучше поехать тебе одной. Мне нужно разобраться с проблемами». Сперва я хотела возмутиться. Естественно, одной оставаться категорически не хотелось, особенно после того, что мы пережили в последние дни. Только вот внутри откуда-то появилась мудрость, которая отчаянно нашептывала мне пойти у него на поводу. В этот раз мужчина должен решить свои проблемы, чтобы обезопасить свой мир для меня и сына. Пусть будет так. Варл подошел вплотную и с обожанием прошелся взглядом от макушки до моих ступней. И тут я остро ощутила себя голой. Я уже говорила, как благодарна. Думаю, ты не просто спас меня в том переулке, ты... Он уставился мне в глаза каким-то странным взглядом и, прежде чем я успела договорить, поцеловал. Так, что сомнений в его намерениях не осталось. Подхватив на руки, Макс донес меня до кровати, где, ненадолго отстранившись, нахмурился. «Черт! Ты так долго возилась с этим макияжем», — плевать», — честно ответила я, сама потянувшись к его лицу. «Но уже 4. Если мы сейчас не остановимся, то накраситься так заново ты не успеешь, гарантирую». Краем глаза я изучала серьезное лицо мужчины, который изо всех сил старался смотреть мне в глаза и делать вид, дескать, он не лапает сейчас мою попку. Мне до жути нравилось, как красная помада размазалась по его губам, щекам, шее. А явное мужское желание между нами не позволяло думать рационально. Да и зачем? Счастье ведь не в косметике. «Плевать, Макс!» — нетерпеливо прошипела я и, резко толкнув бедрами вперед, опрокинула нас обоих на кровать. «Сейчас я хочу только тебя!» Глаза мужчины загорелись, обещая мне что-то порочное и, возможно, даже жесткое. Только сейчас я была сверху и не поддалась, когда он попытался перевернуться и оказаться лидером в этой схватке. «Цыпленок, не играй со мной!» Яростно прошептал он, разглядывая меня глазами, полными страсти. Моя рука прошлась по его голой после душа груди и резко накрыла пах, стиснутый тонкими боксерами. Очертив контуры члена, вырвала из горла мужа звериный рык. Еще одну слабую попытку оказаться сверху. «Ускорься! Долго я так не продержусь!» «Лежи смирно, мужчина!» Едва слышно прошептала я, медленно стягивая с него остатки одежды. Тяжелый член ударил мне по животу и принялся слегка покачиваться, приглашая обратить на него особое внимание. Рука сама опустилась на головку, растирая маленькую серебряную капельку по всей длине. Варрел откинулся назад и, тяжело дыша, пробормотал что-то невнятное. Смотреть, как от простых движений моей руки он медленно приближается к разрядке, было так же потрясающе, как и чувствовать его внутри. Он шипел, ругался, пытался оказаться сверху, но я не останавливалась, наслаждаясь происходящим с энтузиазмом вуайеристки. В какой-то момент я увидела, как он напрягся. Конец, близко. Я и сама ощущала, что на грани каждое прикосновение к чувственным точкам могло привести к оргазму, а я ведь просто наблюдала за реакцией мужчины на свои прикосновения. В какой-то момент я расслабилась окончательно, а Варрел одним рывком опрокинул меня на спину. Не успела я этого осознать, как его член вошел в меня, вырывая долгий стон. «Ты ведь понимаешь, что я теперь никогда не отпущу тебя, да? Никогда! Запомни это раз и навсегда!» Одной рукой обхватив мою шею, а другой стиснув грудь, Варрел, не переставая, вдалбливался с такой скоростью, что перед глазами все расплывалось, и его рычание проникало в мое сознание вместе с толчками. «Скажи, что ты только моя! Скажи это сейчас! Скажи, что ты никогда и никому не будешь прикасаться так, как ко мне! Смотреть, как на меня! Говори!» Он сильнее сдавил мою шею, не отводя глаз. А я никак не могла сложить слов, чтобы что-то сказать, и только надеялась, что моего полного обожания взгляда будет достаточно. Но он сделал последний толчок, заставляя нас вместе прийти к финалу, и прежде чем я успела перевести дыхание, отчаянно прошептал в шею, усыпая ее мелкими поцелуями. «Скажи это. Скажи, малышка, мне очень важно знать». «Я люблю тебя, Макс, и думать не могу о других». Честно выдохнула я, пытаясь сфокусировать взгляд. Он немного отстранился и, убрав руку с шеи, принялся осыпать меня поцелуями, покусывать, посасывая и спускаясь все ниже и ниже. «Никто никогда не притронется к тебе. Порву любого, Лина, любого!» Шептал он беспрерывно, заставляя закрыть глаза и откинуть голову назад. Я почувствовала его дыхание между своих ног, когда он обхватил губами клитор. Чуть сжал чувствительную кожу. Из моей груди вырвался крик капитуляции и безвольная мольба. Слишком сладкой была эта пытка. «Вот так, девочка, вот так, только со мной ты будешь кончать». «Только для меня! Какой же сладкий стон!» Словно заставляя повторить, его пальцы вошли в меня, а шершавый язык прошелся между ног, заставляя почувствовать нечто новое и неповторимое. «Моя, Моя и только моя. Ты никогда не уйдешь от меня. Никто другой. Только я». Его язык ласкал меня и в этой сладкой пытке все никак не позволял приблизиться к разрядке. Макс каждый раз намеренно отстранялся и смотрел мне в лицо. Теперь я понимала, как выглядело несколько минут назад. «Только ты, Макс! Только ты!» Где-то на грани оргазма прокричала я и тут же ощутила, как он снова входит в меня. Медленно, медленно, словно боялся спугнуть наше общее наслаждение. Наши губы нашли друг друга, пальцы сплелись у меня за головой. Тогда я была его и душой, и телом. Я буквально прорастала в его теле и знала, что он тоже только мой. Пусть наши чувства ненормальные, разрушающие, болезненные, несвоевременные и даже в чем-то запретные, но они есть. Я точно знала, что никто другой никогда не вызовет во мне то, что смог разбудить Максим Варламовский. И пусть это прозвучит слишком самонадеянно, но у него тоже больше никогда не будет такого сумасшествия. Только вот чем выше забираешься на гору, тем больнее потом падать. Машина с водителем прибыла ровно к 6. К этому времени я успела снова накрасить глаза и подправить прическу. Конечно, все выглядело не так идеально, как в первый раз, но оно того стоило. Мы с Варлом стояли около входной двери и ждали гостей. Рука мужчины лежала на моей талии, а пальцы слегка поглаживали кожу. Он излучал такое спокойствие и уверенность, что я невольно перестала дрожать, как осиновый лист. Лидия, или на немецкий манер Линда, Майер вошла в дом первая. На ее безупречные плечи была накинута песцовая шуба, под которой красовалась строгая, облегающая точеную фигуру черное платье. Длинные белокурые волосы аккуратной волной не спадали с одного плеча, а глаза на кукольном лице медленно вводили взглядом территорию дома, лишь мельком коснувшись меня и моего спутника. Маме было 45 лет, хотя вряд ли ей можно было дать на вид больше 30. Ее лицо, не тронутое морщинами, выглядело слишком молодо, а за счет изящной фигуры со спины она и вовсе могла сойти за подростка. Но вот голос, низкий, глубокий тембр опытного диктатора, которым славилась руководитель всех женских партий Большого театра, всегда наводил на меня дрожь. «И вот из-за этого нас заставили 3 раза пересаживаться из машины в машину, а потом еще бог знает сколько времени стоять в пробках. Линочка, детка, уверена, подобная гениальная идея могла прийти только в твою необремененную умом голову». Недоуменно протянула она и, сделав шаг вперед, подошла к Варлу, протянув ему руку для поцелуя. Пальцы мужа с такой силой сжали мою талию, что я поморщилась. Пришлось шепнуть ему пару успокаивающих слов на ухо. «Здравствуйте, господин Варламовский. Если быть честной, когда Кирюша рассказал мне о связи моей дочери с вами, я подумала, что будут неприятности, в которые Лина попадает с завидной регулярностью. Но брак — это что-то новенькое. Вы еще не представляете, во что ввязались». Макс отстраненно пожал руку Лидии, чем вызвал ее надменное цоканье языком. Затем мама повернулась ко мне и, обхватив мое лицо руками, осторожно поцеловала в обе щеки, по большей части и почти не касаясь кожи накрашенными губами. «Думала, придется опознавать твой труп в морге, но рада, что это не так. Ну что ты кривишься? Расправь плечи и не наводи на людей тоску своим угрюмым видом. Мерзко!» На секунду я перестала дышать и задумалась, на что я вообще рассчитывала. Варл было хотел что-то сказать, но я ущипнула его за бок и улыбнулась, когда в дом вошла папа с Кариной. Людвиг Майер был моим любимчиком в этой семье. Даже если он никогда и не имел своего мнения, то во всяком случае и меня не бил. По большей части он просто исполнял указания матери. Хотя повышать голос он умел хуже, чем вводить в глубочайшую тоску, часами читая нотации. Но тоже только если мама скажет «фас». О, да, дрессура в нашей семье была на высоте. Сегодня на нем был черный фрак с коричневой рубашкой и красным галстуком. Старший Майер любил привлекать взгляды не только излишним весом, угловатой бородой, как у сказочного персонажа, но и экстравагантным стилем. Карина же осталась сама собой. Темные волосы были уложены так идеально, что больше напоминали шиньон для съемок клипа поп-звезды. Безумно короткое синее платье обнажало добрую половину ее третьего размера с глубоким вырезом на груди. И, конечно, макияж. Что-то среднее между куртизанкой и жертвой мейкапера. Думаю, это отголосок ее прямой работы. Что самое странное, она не выглядела вульгарно. Эффектно, ярко, броско, да, но отнюдь не пошло. «Привет, Линочка! Рада, что ты не пошла по одной дороге вместе со своим непутевым дружком!» Сестричка, тут же опустив торт на пол, кинулась мне на шею. Такие сцены любви были в ее духе, но чаще предшествовали буре или очередному «А можешь ли ты для меня?» Но не успела я обнять ее в ответ, как она тут же переключилась на Макса и проделала свое странное приветствие с ним. Кинулась обниматься, притершись грудью и уткнувшись носом ему в шею. Когда он никак не отреагировал, сквозь зубы бросив приветствие, она отстранилась и от души расхохоталась. «Упс, кажется, я испачкала твою рубашку, дружочек. Могу помочь застирать или переодеться, хочешь?» Подмигнув ему, она отвернулась и направилась к торту. То, как она наклонялась за ним, заинтриговало даже меня. Фигуры у гимнасток всегда были и будут шикарные. Ее заднице мы с мужем дали бы 10 из 10, так как никаких секретов за тонкими стрингами не осталось. Наклонилась сестра эффектно. «Дочь!» Ко мне подошел отец. Он долго смотрел в глаза, будто пытаясь разглядеть в их глубине какую-то разгадку, а затем, строго кивнув в сторону Варламовского, уточнил. «Это правда?» «Да, пап». Судорожно кивнув, я едва не разрыдалась, увидев нечто похожее на печаль в глазах хоть одного из родственников. Людвиг подошел ко мне и нежно обнял, прошептав на ухо. «Это только твоя жизнь, детка. Тебе выбирать, какой она будет. Но мне лично кажется, что у тебя проблемы. Этот мужчина — опасный тип. Ты уверена в том, что делаешь?» «Кажется, да», — с некоторой задумчивостью шепнула в ответ. И только после этого отец отстранился и подошел к Максу. «Что же, рад познакомиться со спутником жизни моей дочери». Он протянул руку, и Варл тут же ответил на рукопожатие. «Хочу признаться, что новость о браке стала для нас несколько неожиданной». «Они не носят колец, значит, это была шутка!» Насмешливо протянула Карина, а мама, делая вид, что кашляет, рассмеялась в ладошку. «Видимо, они подумали, что задели меня за живое и поставили в неудобную ситуацию. Пожалуй, так бы и было, если бы в разговор не вмешался Варл». «Мне жаль людей, брак которых определяется лишь наличием колец. Мы были слишком заняты друг другом, чтобы думать о такой нелепой детали. Спасибо, что напомнили. Я намерен заклеймить любимую мною девушку всеми доступными в мире способами». Я удивленно посмотрела на Варла, а тот, в свою очередь, отвлекся от задумчивого отца и послал мне полный обожания взгляд. Кажется, муж очень старался произвести впечатление культурного и серьезного мужчины. Для меня же он таковым и являлся. «Проходите в дом». Показав жестом на дверь, Макс немного задержал меня за руку и бросил родственникам вдогонку. «Лина сама готовила сегодняшний ужин, так что угощайтесь и будьте как дома». Стоило моей семье скрыться в проеме, как лицо Макса посерьезнело, и я очень хорошо понимала, что было тому причиной. «Прошу тебя, потерпи. Они сложные люди, но очень добрые и хорошие. Глубоко внутри», — начала настаивать я, схватив его за обе руки. «Один вечер, прошу». Он снова замолчал, словно боролся с желанием выставить их вон, а потом скривился, тяжело выдохнул и уставился на меня. «Теперь я понимаю, почему ты так спокойно общалась со мной». «Хорошо, Линочка». Он изобразил притворно ласковую интонацию матери и сестры и сквозь зубы продолжил. «Только я не буду отходить от тебя ни на шаг». «Увы, Рубашку нужно переодеть». Бросив иронический взгляд на фиолетовое пятно, я игриво посмотрела на Макса. «Кариночка все еще готова помочь». «Мне можешь помочь только ты», — шепнул он мне в ухо и слегка ущипнул за попку, придвинулся ближе и провел своей горячей рукой по голой спине. «Серьезно, мне нужно немного успокоиться. А тебе в особенности. Как думаешь, ничего не случится, если мы задержимся на полчасика?» Мне таки удалось отправиться обратно к родителям одной, а Варла заставить сменить рубашку. В гостиной я застала маму, которая яростно за что-то отчитывала отца, а заодно и Карину, беспардонно лазающую по шкафам и чужим полкам. Даже я себе такого не позволяла, оставшись в одиночестве в этом доме. «Зато ты вскрыла чужой сейф», — напомнила совесть. «Ну, и когда ты успела переквалифицироваться из пустого места в дорогую шлюшку?» — весело пропела Карина с недовольным видом, захлопывая шкаф. Видимо, ничего интересного там не нашла, поджала губы и раздосадованно ухмыльнулась. «Дружка грохнули, решила быстро замену искать? Что же, умно!» «Сегодня я готова была высказать им все, что думала. Чувствовала, что имею право». Но последние слова сестры словно выбили почву у меня из-под ног. «Что значит грохнули? Ты о чем?» Дрожащими губами шепнула я. «Линочка, только не говори, что ты не в курсе!» Протянула мама и послала мне презрительный взгляд. «Такой мальчик был! Добрый, открытый, способный! Связался с тобой и попал в тюрьму. И ничего удивительного в том, что не выдержал и покончил с собой. Убийство это было, мам!» Возразила сестра и, беззастенчиво продефилировав к столу, налила себе полный стакан вина. «Действительно, для кого придумали бокалы? Кирюха не такой нюня, как моя сестренка. Это бы и от слова плохого пошла вены резать. А Кирилл настоящий мужик. Был. Он бы не вешался ради Лины. Нет, только не он. И вот скажи, дочь», — продолжила мама, произнеся последнее слово так, словно издевалась. «Как мне теперь общаться с его матерью? Я, конечно, принесла соболезнования, извинилась, даже денег дала. Но как я могу откупиться, если моя дочь ее сына в могилу свела? Кто же виноват, что ты у нас такая убогая и неудачная выросла? Хорошо, что сама из дома ушла. Мы твои вещи привезли. Забирай и не возвращайся. Я лично с убийцами не хочу иметь ничего общего. Мне и так тяжело твое лицо сейчас видеть. С виду вроде как такая милая, а через человека переступишь и не заметишь. Всегда знала, что ты стерва, но чтобы настолько...» И я отшатнулась, словно от пощечины. Посмотрела на отца. Он тут же отвернулся, словно принимая сторону мамы. На глаза навернулись слезы. Было жалко и Кира, и себя. Хотелось бы оправдаться, сказать, что каждый сам выбирает свою судьбу. Но разве кто-нибудь поверит? Станет слушать? «Наверняка Майеры знают только то, что перед арестом Кирилла мы начали с ним снова общаться. Достаточный ли это повод для самых близких людей, чтобы обвинить тебя в убийстве и отказаться навсегда?» «Вряд ли. Значит, семьи-то у меня и нет». «А вот и я!» Сзади послышались торопливые шаги и повеселевший голос Макса. Он нежно обнял меня за плечи и притянул к себе. «Давайте садиться за стол». Судорожно втянув воздух и унимая слезы, я аккуратно вытерла щеки и повернулась к Варлу. Он моментально насупился, и его взгляд стал серьезнее, чем тогда, в переулке. «Скажи, ты причастен как-то к смерти Кирилла?» Едва слышно уточнила я, но Варл расслышал и побелел. Он не хотел, чтобы я знала, и теперь, слава богу, не понял, из-за чего я на самом деле плачу. «Пусть так и будет». Незачем ему знать больше. Он смотрел на меня так пронзительно, что я была точно уверена. Мужчина не станет лгать. Каким бы ни был его ответ. «Нет», — коротко отрезал Макс, и на душе потеплело. «Теперь в моей жизни был только он. И любое предательство с его стороны разбило бы мое сердце». «Клянусь, я к этому не причастен». «Это было самоубийство или нет?» Не унималась я, но уже спокойнее. «В этом деле все сложно, поэтому мы тут». Он тяжело вздохнул и с явной неприязнью посмотрел на родителей. Я понимала, как тяжело ему дается эта игра в уважение к людям, на которых он в другой ситуации и взгляда бы не бросил. Хорошо еще, что Макс не все слышал. «Обещаю, мы поговорим, когда твоя семья уйдет. Давай сейчас проверим уровень моего самоконтроля. А что, хороший тренажер. Я теперь понимаю всю соль анекдотов про тещу». Я улыбнулась и вернулась к столу. Пока мы болтали, гости расселись так, что теперь я или Макс оказались поодиночке, во главе стола или рядом с Кариной. Последняя явно ожидала мужчину, радостно отодвинув для него стул и поманив пальчиком. Если честно, я была готова сдаться. Знала, что долго еще не увижу Карину и не хотела никого провоцировать на скандал. Хватит на сегодня драм. Мы просто поедим и разойдемся. Ведь это нетрудно. Тем не менее, Макс натянул чарующую улыбку и очень сдержанно и красноречиво отправил сестренку сидеть в одиночестве. Та надула губки, но согласилась. Ведь Варл так красиво ее послал, что даже мама не нашла к чему придраться. «Садись, цыпленок». Варл отодвинул для меня мягкий белый стул. За столом раздались смешки, а Карина бросила маме. «Слышала? Он называет ее цыпленком!» Насмешливо протянула она, и мама снисходительно кивнула, посмотрев на меня, как на убогое ничтожество. «Почему мы сами до этого не додумались? Так подходит! Жалкое желтое создание без мозгов и талантов! Максим, вы сделали мой день!» Карина еще громче рассмеялась, а Лидия, не выдержав напряжения, плюнула на приличие и последовала ее примеру. Пришлось силой сжать под столом ногу Варла, чтобы тот не выкинул что-нибудь непростительное. «Просто потерпеть. Потерпеть. Потерпеть». «Извините, Карина, вы на ферме с курами общались или в цирке с ними дружили?» Ласково поинтересовался Макс и, зачерпнув из вазочки оливки, принялся разливать всем алкоголь. Я же с удивлением заметила, как глаза сестры сузились до невозможности, а губы стали похожи на тонкую фиолетовую линию. «Ой, простите, если задел за больное. Просто хотел посочувствовать, что дружный коллектив Дю Солей не принял в свои ряды безумно талантливую, недостойную других россиянку. Так, кажется, вы кричали на том видео, где стояли на барной стойке, пьяные вдребезги». Мама побледнела и уставилась на Карину. «Ты же сказала, что эти стервы удалили видео из интернета. Хочешь быть похожей на свою сестру?» «Простите, что снова вмешиваюсь, но образование Лины намного шире, чем у посредственной гимнастки, которая попала в ряды лучших за большое вознаграждение. Вы много заплатили, да, Лидия?» И снова Карина с мамой напряженно переглянулись. Думаю, тут можно было и замолчать. Но Варла было уже не остановить. «Тяжело, наверное, быть худшей среди лучших, да? Наверное, очень давит по самолюбию и самооценке. Именно поэтому вы, Карина, пристрастились к алкоголю и стали частой гостьей топа Ютуба. Грустно, конечно, но ведь вы знаете, что женский алкоголизм неизлечим. А вот с марихуаной советовал бы вам завязать. Последствия будут такие, что никакой косметикой не скроете, увы». Папа поперхнулся и начал судорожно запивать запеченную курицу красным вином. Я же переводила взгляд со спокойного Варла на перепуганных дамочек. «Карина, ну и дрянь же ты!» Грозно прорычал отец и жестом не позволил матери себя заткнуть. «Готовься! Дома поговорим!» Все четверо уставились на отца, который не переносил пьяниц и наркоманов. Даже мама не смогла ничего поделать, и все понимали. Угроза очень похожа на правду. Судя по легкой улыбке Макса, все было подстроено и продумано заранее. Все молча принялись за еду. Алкоголь у Карины тут же забрали, и она давилась водой. Мама выбрала овощную запеканку и куриный рулет. Но стоило ей положить ломтик себе в рот, как она поморщилась и выплюнула содержимое на салфетку. «Дорогой Максим, у вас прекрасный дом, и, судя по всему, есть возможность найти более достойного повара. Простите, но я не могу притронуться к еде. Очень разочарована подачей и вкусом. Господи, такое нельзя даже собакам давать!» Мама отчаянно старалась сделать страдальческое лицо. Карина не засмеялась, только вот все за столом понимали, в чьей огород этот камень. Варрел очень четко и громко сказал ранее, кто подготовил стол. Муж уже открыл был рот, как внезапно отец недовольно проворчал себе под нос, доедая уже третью порцию рулета. «Молчала бы уже, Лидка! Ты яйца сама хоть раз варила?» Он неожиданно хохотнул и тут же сквозь слезы выдал Варлу. «Представляете, на прошлой неделе спрашивают у меня, при какой температуре кипит вода? Я возьми и пошути, что при 300 градусах, а эта дура сидела с градусником над водой, пока он не лопнул. Теперь живем в гостинице, пока ртуть не выветрится. Ума же не хватило взять не медицинский градусник». Варрел расхохотался в ответ, да и я не удержалась от смеха, представив эту картину. Дома я готовила еду и полностью убирала пятикомнатную квартиру. Наверное, лет с 10. Мама говорила, что это моя плата за крышу над головой и еду. Для меня это была норма. Зато у меня изысканный вкус. Способна отличить, что хорошо, а что плохо. Рабов, обстоятельств много, а аристократов единицы. Самодовольно заявила она и, прищурившись, продолжила оправдываться. Пока кто-то плясал по вузам за наши денежки, я работала в большом, а Карина с утра до ночи пахала на тренировках. Отец до сих пор живет на работе. Каждый сам определяет сферу своих интересов. Кому-то мыть полы, а кому-то заниматься чем-то поистине важным. А давайте посчитаем. Что скажете? Я тут немного поинтересовался вашей семьей. Вы уж простите великодушно мой отнюдь не праздный интерес. Сарказм так и сочился с его губ. Макс потянулся к коньяку и отхлебнул добрую половину бокала, прежде чем немного хриповатым голосом продолжить. «Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, выступать на сцене вы перестали после рождения двойняшек, так? Хоть Лина и описывает вас как приму, но вы просто заштатный хореограф. Третий в запасе. Вас в жизни не допустят даже для постановки танца маленьких лебедей. Рабочий день длится с 10 до 5. К вашему сведению, Лина полностью убрала трехэтажный дом и наготовила еды на всех нас за 3,5 часа. Думаю, дома она занималась тем же параллельно с учебой. Это был нокаут. Больное место мамы. Столько лет уже прошло, а ее сердце до сих пор обливается кровью, когда она вспоминает о потерянной карьере. Прима театра мирового масштаба превратилась чуть ли не в девочку на побегушках. Полный крах. Уже 19 лет, но стоило упомянуть эту историю, как лицо Линды становилось таким печальным, что меня пронзала дрожь. Ведь она моя мать. Родители не были плохими, нет. Они одевали меня в дорогую одежду, кормили, поили и не выгнали из дома, когда я бросила вуз. Они бились за мое образование, и часто мама пыталась поговорить по душам. Только я уже не хотела. Просто Лидия постоянно старалась доказать себе, что я плохая, бракованная. Сделать больно, будто я когда-то обидела ее, и она теперь мстила, как умела. А я всю жизнь не понимала, почему. А хуже всего, я до боли в груди любила их, мою семью. И сейчас, черт побери, люблю. С этим придется жить. Это чувство никогда не угаснет. За время, что я живу с Варлом, прошлые обиды забылись, и почему-то в памяти всплывали наши совместные прогулки, добрые слова и часы счастья. Моему сердцу этого было достаточно. Как говорил врач, нет грани между черным и белым. Я любила семью так же сильно, как и ненавидела. Вы такого высокого мнения о нашей дочери. Что же, я должна быть за нее спокойна. Безэмоционально заключила мама, а потом, не отрывая печального взгляда от бокала с вином, решила рассказать то, о чем боялась говорить я. Но вот знаете, была одна история, которая характеризует ее полностью. Всю жизнь Лина пыталась доказать, насколько она выше нас, плебеев. Бросила театральный, гордо поступила на бюджет. Всем тыкала. Филолог. Только вот был один преподаватель, который постоянно указывал ей на ошибки. Ну и? А вот его одного хватило, чтобы все бросить, на все плюнуть. Вы, конечно же, можете считать меня сукой, но вот я вам скажу честно, она на самом деле не дотягивает до нашего уровня. Это не значит, что я не хочу ей добра и не люблю ее. Нет, просто мне тяжело постоянно видеть, как именно этот ребенок не оправдывает наших надежд». Варрел замер с бокалом у губ, а через мгновение так громко поставил его на стол, что все приборы на нем подскочили, а гости затаили дыхание. Его пронзительный голос, казалось, звенел под потолком. «О чем вы говорите? Какие надежды? Люди рожают детей, чтобы ощутить, что такое любовь. Очень эгоистичная причина, не находите? Но правдивая, простая, безосновательная любовь. Ни за что. Просто потому, что ты есть. Ребенок будет любить тебя, чтобы ты не сказал ему или не заставил сделать. Потому что ты тот, кто дал ему жизнь. А вы жалкая Лидия. Простите, но это так. Не дотягивает до уровня семьи, да? А мне вот видится другое». Он хитро прищурился, и мама поперхнулась. «Это вы никогда до нее не дотягивали. И прекрасно это знаете. На любой ваш выпад она всегда отвечала добром. Справлялась совсем сама, искала себя и не цеплялась за первую открывшуюся возможность. Вы смотрели на нее и сами хотели иметь такой характер. Завидовали. Возможно, это не давало вам спать спокойно. Возможно, поэтому вы с таким азартом ждете, когда Лина облажается, сдастся и станет роботом под стать вашей семейке Адамс. Глубоко внутри вы точно знаете, такого не будет. Поэтому так радовались, когда она сбежала из дома и бросила институт. У всех бывают косяки. И наверняка вы могли бы искупить свои грехи, но уже поздно». Макс положил ладонь на мое колено и успокаивающе погладил, заставляя начать, наконец, дышать. «Посмотрите на Лину. Она любит вас, но вряд ли когда-нибудь простит и примет. Это самое страшное ваше наказание. Ваша дочь никогда больше не будет вашей, что бы вы ни сделали, что бы ни говорили». Мама жадно ловила каждое слово Варла, а затем с ужасом посмотрела на меня как-то по-новому, что ли. Стало немного тошно от безысходности в ее детских и наивных глазах, и я отвернулась, услышав тихий хрип уже краем уха. «Что же, пожалуй, мы и пойдем. Лина, я рада, что рядом с тобой достойный мужчина. Возможно, я и правда была не права. Возможно, когда ты сама станешь мамой, то поймешь меня и перестанешь обижаться по пустякам». Когда я повернулась, мама уже была около двери, а отец поддерживал ее за талию. Карина продолжала сидеть на месте. Варрел, явно немного растерянный такой реакцией, отправился помочь и дать распоряжение охране и водителю. «А мне понравился ужин», — робко призналась Карина и тут же отвела взгляд. «Я уже соскучилась по нормальной еде. На гастролях только столовая, а дома мамина домработница. Она готовит диетические блюда, а они такие мерзкие. У тебя выходит круто». Я растерялась и, глядя на сестру, нервно заправила прядь за ухо. Так хотелось, чтобы мы были просто двойняшками, подругами, сестрами, а не какими-то кровными врагами. По-другому и не скажешь. «Карин, за что она меня так ненавидит? Что я ей сделала? Может, ты помнишь, потому что я... Нет!» Сквозь слезы прошептала я и, уже приготовившись услышать язвительный ответ, затаила дыхание. Она меня удивила. Потянулась к сумке и достала оттуда хрустальный шар, который мне делали на заказ. Там внутри была фотография нашей семьи на фоне отцовской дачи в Крыму. Что-то больно кольнуло в груди, когда сестра протянула мне его. «Это все, что осталось от твоей коллекции. Прости. Когда ты пропала, мама впала в бешенство. Была уверена, что ты больше никогда не вернешься домой, и разгромила твою комнату. Это все, что осталось, Лин. Прости, я не успела». На ее глазах появились слезы, потом она сморгнула, быстро промокнув их салфеткой, и серьезно продолжила. «В тот день, когда ты сбежала, все были в шоке. Мама часто вела себя странно, да и я тоже, но ты всегда была кремень. Мы обе понимали, что сломали тебя в тот вечер. Мама плакала, Что-то шептала про то, что во всем виновата ты и эта гребаная беременность. А когда я уточнила, она в порыве гнева сказала то, что потом долго опровергала. «О чем ты? Что сказала Лидия?» Придвинувшись к растерянной сестре, я тряхнула шар, и золотые блестки заслонили собой лица моей семьи. Рассказала, как рожала нас. Мол, я родилась первая. Она даже ничего не поняла. А затем началась возня с тобой. Двое суток, операции, обмороки, схватки. Что-то там надорвалось у нее по-женски. И после этого физические нагрузки стали запрещены. Представляешь, что это значит для балерины, которая только 2 года продержалась примой Большого? Ее мир рухнул, потому что появилась ты. Поэтому она так много от меня требовала и видела только плохое. Хотела, чтобы я отработала ее должок. Безэмоционально выпалила я, мысли мои путались. Наверное, осознание придет позже. Сейчас же меня интересовала другая деталь. Стой, Карина, я не понимаю. У меня ведь рост 1,60 м и вес, как у подростка. Я же и в спорт ударилась, чтобы не быть на скелет похожей, а ты... Я оборвала себя на полуслове и взглянула на сестру. Кажется, она не обиделась и даже ждала подобных выводов, устало вздохнула. «Да, я высокая, фигуристая, и до 10 лет у меня были проблемы с лишним весом, знаю. Я пыталась выяснить. В общем, нас перепутали в роддоме. Представляешь, как все банально. Когда мама отошла от шока и спросила у медсестры, кого родила первой, та, не глядя, кивнула на меня. Мол, какая разница? Она даже не представляла, как это поменяет наши судьбы. Маме было тогда плевать на бирки. Она детей до года на руки не брала. Бабушка никак не могла ее уговорить». «И ты сказала ей?» Осторожно уточнила я, стараясь представить, что было бы, будь мама немного требовательней в этом вопросе. Хотела я бы быть на месте Карины. «Нет, и не буду!» Уже в своей привычной манере выпалила она и испуганно посмотрела на меня. «Лин, ну уже ничего не изменишь, понимаешь? А так хоть у меня есть мать, прошу, не нужно рушить все!» «Мне уже нечего рушить!» По щеке скатилась слеза. Вот как так получается, что одна не очень ответственная медсестра решила судьбу человека? Или дело в матери, которой нужно было найти виноватого? Девочку для битья? Хотела бы я, чтобы мама любила меня больше? Конечно. Но привычка есть привычка. Все мосты уже сожжены. Я никогда не получу больше, чем уже имею. Не стану, Карина, не стану ничего говорить. Но, знаешь, мне полегчало. Теперь я хоть знаю, что есть причина. Пусть нелепая и очень обидная, но есть. Сестра слабо улыбнулась и, грустно окинув меня взглядом, выдавила. И не возвращайся домой. Вижу, тебе тут лучше. Понятия не имею, как так вышло, но этот мужчина... «Явно раскрепостил тебя, что ли?» За спиной послышались шаги и глухой голос Варла. «Машина готова!» Карина кивнула и, наклонившись ко мне, шепнула. «Я никогда не считала тебя убийцей. Пожалуй, твой Максим прав. Ты слишком хорошая для нас всех. Лидерам по жизни тяжело принять конкуренцию и чужое превосходство». Она отодвинулась и тут же стала привычной, надменной Кариной, способной сделать любую гадость. Будто в подтверждении Карина подошла к Варлу и, самодовольно сказав «Пока, зятек!», снова чмокнула его в щеку, нос и рубашку. Он сдержанно отодвинул ее от себя как можно дальше, но сестричка оказалась проворнее. «На память, дружочек!» Извиняющимся, хотя лучше сказать кокетливым тоном, прошептала она ему. Я же молила богов, чтобы Варлу хватило сил сдержаться. Муж отвернулся от Карины с презрительным видом и сжал кулаки. Когда она поняла, что тот не видит, то одними губами мне прошептала: «Надежный мужик, проверку прошел, берем!» И ушла.